Глава 26. Святослав. Откровенный разговор с женой заставил меня о многом задуматься. Я точно знал, понимал, осознавал да чувствовал, мать твою, что люблю ее. Я никогда и никому не испытывал ничего похожего. Но любовь мою вряд ли можно назвать нормальной, правильной, созидательной. Мог ли я пожелать такого мужа своей маленькой принцессе? Чтобы прошла через то, что пришлось выдержать ее родной матери. Чтобы судьба свела с мужчиной, который привык жить по волчьим законам. И мог в гневе перегрызть глотку даже своей паре, любимой волчице. Нет, убил бы сразу. Порвал и развеял бы остатки плоти над Невой. А жене моей пришлось жить с таким экземпляром. И некому было защитить, когда у меня крышу сорвало. Я готов всем, что имел, поклясться, что больше никогда, что научусь создавать, любить бережно, держать демонов в узде, если уж не выйдет изгнать их полностью. Да, в ментальном смысле я не самый здоровый человек. Многие люди травмированы псевдоблагополучным детством, и я не исключение. Но я научился контролировать его влияние на мою взрослую жизнь. Думал, что научился, пока не столкнулся с предательством любимой жены. Значит, нужно учиться еще. Не давать черноте выползать из-под камня, в который я ее загнал. Смогу ли? Тут даже Бог не даст 100%. А я всего лишь человек, но я хочу, очень хочу. Только отчего Ирине верить мне? Нет гарантии у нее. Кто бы подсказал, что дать ей для веры в меня? Единственная моя надежда – Ульяна, наша дочь. Если нас благословили ребенком, значит, шанс есть. Я должен уехать на пару дней. Утром зашел в спальню жены. Мы так и жили, каждый за своей чертой, и физической, и моральной. Вероятно, в этом доме у нас иначе никак не получится. «Куда?» — Ирина спросила, затем смутила своего любопытства. «Папа!» Уля, умытая, готовая завтракать, слезла с кровати и попросилась ко мне на руки. «Доброе утро, принцесса!» Поцеловал и посмотрел на ее маму. «В Нижний. Нужно окончательно закрыть вопрос с Самойловым». Жена изумленно смотрела на меня, а мысли слишком ясно мелькали на хорошеньком лице. Когда Ирина не старалась скрыть что-то, то читалась на раз-два. После нашего жестокого расставания решил, что это прекрасная актерская игра. Но не... Моя жена действительно такая. Слишком открытая, слишком добрая. Слишком настоящая для моего ужасного мира. «Я не люблю угроз», — прямо посмотрел на нее. «Не хотелось бы оставлять тебя вдовой». Улыбнулся, чтобы серьезной мордой не пугать дочь. «Будь осторожен», — сказано искренне от души. Я сделал к ней шаг. Мне бы обнять и поцеловать ее, набраться созидательной энергии. Но максимум, который мне позволен, — передать жене нашу дочку. Маленькую звездочку. Она тоже давала мне мощный заряд и понимание, что жить нужно по-другому. Раньше я защищал только Ирину от реалий нашего города. Теперь есть еще и Ульяна, и им. У меня всегда будут завистники и враги, возможно... Возможно, что-то нужно менять. С Самойловым мы назначили встречу на нейтральной территории. Он гад подготовленный. Сейчас его физически не достать. Москва – его город. Отдернул из Петербурга он настолько быстро, что я даже ухо не успел ему отрезать. Но что удивительно, предложение переговоров принял сразу и без особых условий. Мы встретились в пафосном загородном клубе. Охрана, оружие и полная готовность к мясорубке. Это я понимал. Артур это понимал. Ручкаться не будем. Артур вальяжно развалился в кресле за накрытым столом. Со вкусом и гостеприимно. Самойлов устроился напротив. Ты мне скажи, мне реально убить тебя, чтобы ты возле моей семьи не терся? Моя жена и дочь неприкосновенны. И я реально заебался быть добреньким. Ты ж понимаешь, что угрозы, не подкрепленные делом, пустые портят репутацию. Устало закончил. Я реально задолбался воевать с этой семейкой. Больше эта вражда не подстегивала, только напрягала. Сделка с Петербургбанком почти завершена. Скоро Савицким не хватит ресурсов кусаться. Пусть живут, но не отсвечивают. За это пусть Ирину благодарят. Если бы не она, то стер бы их с лица земли. Да понял уже, непривычно серьезно ответил. Ирина любит тебя. Уж не знаю за что, нарочито вздохнул. Да и бессмысленно жениться на ней. Она красивая женщина, но связывать тебя просто так, да еще и воевать за нее с тобой. Пожал плечами. Можно только за большие деньги, а их у ее семьи скоро не будет. Птичка на хвосте принесла, скривился я. Ага. Что ж дядьке не сказал? Да пусть уж спокойно отходит в мир иной. Отмахнулся. Дмитрий Владимирович слишком зациклился на чистокровных наследниках. Сделал бы меня главным бенефициаром, и сейчас бы не сосал лапу. Если не решил бы вас Яре разучить, остался бы в дамках. Откуда такое благоразумие? Вздернул бровь. Не похоже на тебя. Старее, наверное. Артур активно принялся за стейк из оленины. Я за бизнес, деньги и партнерство. А ваша вражда мне похую. Я Самойлов, а не Савицкий. А что ж ты, падал, в университете меня с травой подставил? Преданность дядьке нужно было доказать. Прости, Мунами. Но дружба с тобой не бесценна. У моей семьи были большие проблемы, а Савицкий предложил решение. Иногда выбор без выбора свят. На секунду увидел не пораженного циника, а того парня, которому проникся когда-то. То есть мы поняли друг друга. Мне не нужно устраивать кровавую баню, чтобы до тебя дошло. Нагорный, езжай уже с Богом в свой расчленил град. Возможно, со временем мы еще наладим бизнес между нашими городами. Я поднялся. Что же, можно и домой. Не буду оставаться на ночь в Нижнем. К жене и дочери хочу. Может, предложить Ирине выбрать для нас другой дом и попробовать начать заново? У нас все всегда было быстро, но сейчас торопиться уже некуда, и я готов ждать. А вот отпускать не готов. Ирина может попросить меня обо всем, но только не об этом. Эта женщина – мой алтарь, и я буду одержимо поклоняться ей всю жизнь. Кстати, услышу уже в дверях, Ирина тебя никогда не изменяла. Я знаю. Даже не повернулся. Во многом я судил жену по себе и окружающим. Думала, она такая же прогнившая внутри, но сохранившая глянец наливного яблочка снаружи. Для меня самая большая загадка – именно то, как Ирина Савицкая умудрилась вырасти и расцвести чистой, искренней, доброй и сочувствующей в мире грязи, денег, порока. «Приветствую», – ответил на звонок. Руслан выполнял мое задание в Таиланде. Диана Савицкая, чертова пиявка, решила пережить бурю именно там. Я попросил припугнуть ее. Рус выполнил задание. Надеюсь, она поняла. Тайская тюрьма не самое удачное место для отпуска. А эта сучка не захочет больше провести там еще 3 недели. А может и больше. Диана – избалованная наглая пизда. Она прекрасно знала свою сестру и мое чувство к Ирине. Жена, несмотря ни на что, любила старшую. А Диана уверена, что все ей сойдет с рук, потому что я не захочу огорчать свою Джульетту. Во многом именно поэтому я на тормозах спускал прилипчивость псевдосовицкой. Но последний наезд через СМИ – перебор. Я вообще там и оставил бы Диану в азиатской тюрьме. Но, боюсь, Ирина не одобрит. «Свят, отпускаем красотку?» – коротко спросил. «Отпускаем, только убедись, что до нее дошло. Еще одна такая выходка и домой не вернется». Полет занял меньше 2 часов. Я сразу отправился домой, не стал заезжать в офис. Я санки недавно заказал, а снега уже выпало достаточно. Есть еще время погулять втроем. У меня так давно не было передышки в гонке за царя зверей. 2 года точно. Что реально адреналин не возбуждал больше. Счастья хотелось обычного, семейного, простого. Папа, мама, дочь. Можно ли так просто в нашем сложном мире? Алла Георгиевна. Меня встречала экономка. Ирина Дмитриевна дома? Да, Святослав Игоревич, она в оранжерее. Мы вас сегодня не ждали. Я уже поднимался по лестнице, когда она предупредила. У нас гости. Ваш отец. Шепотом. Что? Хмурясь переспросил, но ждать ответа не стал. Поспешил в самую дальнюю комнату. Какого хрена отец здесь забыл? Я молниеносно преодолел расстояние и распахнул дверь сада. Здесь было тепло, влажно и пахло тропиками. Я обошел одно из пышно цветущих деревьев и на мгновение застыл, буквально задыхаясь от бешеной ярости. Отец схватил Ирину, одной рукой закрывал рот, другой стаскивал легкие светлые штаны. Она боролась, но этот ублюдок был сильнее. «Все вы такие!» Увлеченный сопротивлением, не заметил, что я уже бил копытом. «Сначала отбиваетесь, потом просите еще». Я резко подскочил, развернул отца и начал бить безжалостно и беспощадно. Он что-то говорил, но я не слышал. Пытался закрыться от моих кулаков, но я блокировал до хруста в костях. Разбивал лицо в мясо, в кровавые ошметки, в фарш. Меня ничего не трогало, ничего не умаляло моей ярости. Моя жена, моя женщина, мать моей дочери. Как он посмел своими вшивыми лапами коснуться ее? «Убью!» Ударил пяткой туфли по скрюченным в боли пальцам. Дробя их к херам собачьим. «Свят, хватит!» Сквозь пелену черных демонов услышал. «Ты убьешь его!» Ирина повисла на моей руке, пытаясь заглянуть в глаза. «Пожалуйста, остановись!» Погладила меня по лицу с какой-то нереальной нежностью, снимая кровавый морок. «Пожалуйста!» «Ирина!» Выдохнул и обнял ее лицо разбитыми руками. «Он не тронул тебя, не сделал больно». Осматривал хаотично, но видел только страшный испуг в глазах. Я снова подтвердил, что чудовище и бесконечное разрушающее зло. «Прости». Протолкнул сквозь песок в горле. «Ты не должна это видеть». Мои руки опали, и я отвернулся, давая ей возможность убежать и спрятаться. Я не хотел, чтобы она боялась. Но моя звериная натура всегда только так реагировала на призраков из детства. «Поднимитесь в оранжерею». Вызвал охрану. «Пусть уберут это тело. Помощь окажут, а дальше...» Все. Этот человек перешагнул черту окончательно и бесповоротно. Больше его не спасут слезы матери. Да, я причиню ей добро насильно. В доме было тихо. Растворились все. Да, я сейчас ходячий ред-флаг. Домашние знали, что пока я в таком состоянии, лучше не попадаться мне на глаза. Я зашел в кабинет, сорвал пиджак и рубашку, манжеты, которые пропитались кровью. Достал из бара бутылку коньяка и сделал большой глоток, морщаясь от горечи. Не хотел пить, но так сильно клацал челюстью, что порезал щеку изнутри. Анестезия пятилетней выдержки. «Можно?» Робкий стук, затем в дверях появилась жена с аптечкой в руках. Ирина подошла ко мне и открыла большую коробку. Я оперся о крышку стола и ждал. Она смочила перекисью ватную штуковину и взяла меня за руку. «Больно?» спросила, когда поморщился. Ирина подула на сбитые кулаки, продолжая стирать кровь. Действовала очень нежно. «Поэтому ты старался, чтобы я не общалась с твоими родителями?» Мои губы скривились в презрительной улыбке. Я и сейчас не хотел, чтобы она контактировала с этими людьми. «Прости, что позволил тебе столкнуться с этим». Ирина коснулась моего плеча, затем скользнула ладонью вниз по спине, поглаживая и обводя шрамы. «Это он, да?» Шепотом с горящей хрипотцой, готовая заплакать. Жена не раз задавала вопрос о природе происхождения этих шрамов. Я отмахивался, иногда резче, чем следовало. Возможно, зря. Я оберегал Ирину от жестокой правды жизни, где родители не всегда защитники. Но это лишило нас полного доверия. И мы пришли к тому, к чему пришли. Отец улупил меня ремнем, сколько я себя помню. Сначала вроде как воспитывал. Ну, по заднице, как всех. Потом я стал старше. Вспомнил, как в первый раз лет в 7, наверное, отец зашел ко мне в комнату и велел снять футболку. Он начал херачить по спине. Больно и незаметно. «За что?» Ирина плакала. Я слышал, но не видел. Мысленно был где-то там, в прошлом. «За все. Слишком хорошо учился. Слишком плохо учился. Достигал успехов в спорте. Выебывался. Забивал на все. Слабак. А их нужно воспитывать». «Свят», — Бил отец не только меня, мать тоже. Но так, чтоб дед не видел. Никто не жаловался. Мама молчала и мне запрещала рассказывать. Но я вырос. Нашел затуманенным взглядом жену. И начал отбиваться. Дед думал, что это я агрессор. Ведь отец просто пьяница. Никому не способный принести вред. Я не разубеждал его, но и не сдерживал больше себя. Я начал бить отца, даже за намек на мамины слезы. «Свят!» Ирина обняла меня со спины и прижала щекой к шрамам. Они не болели, но все еще кровоточили. Однажды я застал отца в спальне сестры. Стасе было всего 12. Я зашел проверить. Всегда, когда приходил домой поздно, заходил к ней. Стаська, она же такая... особо ранимая и впечатлительная. Я боялся за нее. Она спала, отец стоял рядом со спущенными штанами и передергивал. Губы сами сжались в тонкую линию злости, а зубы буквально крошились от бешенства. Меня накрыло флешбеками. Я его чуть не убил тогда. Он плакал и божился, что не хотел, просто пьяный. От греха отца убийства спасли испуганные глаза сестры. После той ночи ей поставили диагноз. И я до сих пор не знаю, это моя жестокость привела к этому. Или этот ублюдок сделал с ней. Не вини себя. Я виноват, Ирина. Достал ее из-за спины и сжал плечи. Я никогда не привел бы тебя в эту семью. Но мать не собиралась разводиться. А Стася не могла бросить ее с ним. Но клянусь, лучше умру, чем эта мразь с человеческим лицом прикоснется к тебе. Свят, только не... Не договорила, но я понял. Нет, я ему выпишу билет в один конец, но руки марать не буду. Ирина стояла совсем близко. Напряжение сгустилось и дико било по нервам вместе с кровью, запах которой дразнил ноздри. Свят. Она обняла мои плечи и прижалась стройным телом и упругой грудью к моему голому торсу. Ере, не нужно делать этого из жалости. Поверь, я не тот, кого нужно жалеть. Это не жалость. Мягко поцеловала, оттягивая мою нижнюю губу. Это любовь, исцеляющая страсть. Я сгреб свою хрупкую жену в охапку и прижал к себе максимально тесно, чтобы стать единым целым, как раньше. Дурманящий аромат ее кожи, сладкие губы, взгляд, пронизанный желанием. Чистый, без горькой примеси страха. «Моя Джульетта». Избавил ее от одежды и голодным взглядом обхватил восхитительное тело. Такое же прекрасное, как я помнил. Самая лучшая женщина. Идеальная для меня. «Свят». Она сама дернула пряжку ремня. Нетерпеливо тёрлся мой пах. «Кошка, моя дикая роза». Шипы отрастила, и мне нравилось, как они кололи меня. Пусть будет сильной, смелой, гордой. Другая, но прежняя. Далекая, но близкая. Своя, но моя. Единственная. Ирина. Мы вздохнули вместе, судорожно и рвано. Я насадил жену на себя, наконец-то ощущая целостность не только с ней, но и самим собой. Моя душа была рваной раной без нее. Теперь я целый, а жена, надеюсь, тоже. Хотелось верить, что нужен так же сильно, как и она мне. Так хорошо с тобой, жена. Ловил ее грешные стоны, наслаждался влажными звуками, растягивал свою девочку, узкую, тугую, горячую. Я готова. Крутанула бедрами, буквально выдавливая из члена сперму. Хотел бы сдержаться, но не смог бы. Ирина нарастила темп, потеряясь клитором о мой лобок, пока не рухнула на грудь, окрушенная оргазмом. Я догнал ее в пару фрикций. Муж и жена. Ничего не изменилось. «Святослав Игоревич!» Экономка, постучав, вошла стремительно, но, увидев нас, выскочила опрометью. Мы с Ириной тихо рассмеялись. Такое у нас уже было.